Глава шестая. Я достал из ящика стола волшебную книгу в черном переплете без названия. Медленно открыл, будто случайно немного ошибся. И мы с Яриком не спеша переворачивали страницы. Плавно окунулись в текст. Когда перестал таращить, заметил, что у меня горит отметка о новом сообщении в клановом чате. Товарин сообщал, что полдник начался. Я по привычке потянулся и вызвал Дему. Попросил подняться ко мне в кабинет. Он явился странно смущенный и покрасневший. Не вдаваясь, я попросил его помочь спустить арфу, а то у Маши и Жужи лапки. Он заторможенно уставился на медведицу в очках. Пришлось дернуть его за рукав. Взялись мы за арфу, я снизу, он сверху, и дружной компанией прошли в зал. Смущение Демы сразу разъяснилось. За столом сидели Улька и Вигги и о чем-то спокойно разговаривали. Улька выглядела абсолютно спокойно и сдержанно улыбалась и посмотрела на меня очень спокойными, внимательными глазами. Даже я почувствовал себя неуютненько. Полдник нашему приходу уже начался. Кофе с плюшками также угощались Товарин, Чивагор, рыцари Чио и Торос и мой Рекс. Мы с Демой поставили арфу и уселись за стол. Я поздоровался со всеми, кого не видел. Тыд заиграл что-то веселенькое. Маша расположилась с торца стола. Жужи поставили миску с плюшками и миску с молоком на пол. Она опять задумчиво и злобно посмотрела на медведицу и неохотно принялась за угощение. Чио сообщил, что они уже приступили к обучению, вернее, к отбору. Одобрили Дему и Ульку, одобрили бы и Вигги, но она же не мой солдатик. Оставили пока на правах вольного слушателя. Я внес поправку. На правах вольных слушателей будут Дема и Вигги вместе, пока не перетащат с курсов хотя бы половину учеников. А лучше всех, кто собирается поступать на военную кафедру. Вот когда перетащат, могут совсем забить на курсы. Дальше они все будут получать образование, то есть согласие сеньоров и родственников, конечно. Вот дальше они будут учиться здесь. «А что мы будем делать после обучения?» — вежливо спросила Вигги. «Да что делают рыцари магических орденов?» — ответил я добродушно. «Только вы для этого не потеряете год ради школьного диплома, а потом вам не придется отказываться от своих семей». «Мы должны сообщить об этом в ордене», — мрачно проговорил Торос. «Конечно, конечно», — сказал я добродушно. «Сообщайте о всех своих курсантах. Мы ведь друзья». «Меня Элли спросила стать обычным магом», — вздохнула Вигги. «Я поговорю с ней», — я мягко улыбнулся девочке. «Пусть приезжает сюда или назначит место где-нибудь еще». «Наверное», — задумчиво начала говорить Вигги и спросила вдруг. «Завтра можно?» «Да, буду рад», — ответил я. «Вождь», — загудел Товарин. «Позволь тебе напомнить, что договор с орденом ты заключил как вождь клана». Клану принесли клятву молодые человеческие маги. И у нас есть молодые друиды, кто может стать твоими рыцарями. И клана. Ага. И, конечно же, первым захочет Тео. А предки надеются... Ну, это будет его выбор. Очень хорошо, одобрил я. Пусть на ребят посмотрят инструкторы. Товарин и рыцари важно кивнули. Я выдержал паузу, отхлебнул кофе и, пожевав плюшку... Прелесть просто. И сказал радостным тоном. «А помогать инструкторам будут Маша», — я указал на медведицу, — «и Жужа», — показал рукой на собачку. «И все вместе вы будете обучать моего преемника Том Моргенкракха». На меня обратили внимание взоры все, даже Маша с Жужей. Я открыто улыбнулся и сказал, «Не волнуйтесь, он очень способный мальчик и очень полезно обучаться, обучая». «А Маша и Жужа?» — вкрадчиво уточнил Торос. «Они тоже очень способные», — заявил я. «Жужа проследит за дисциплиной и Машей, а Маша проследит за Жужей и будет вести общеразвивающие дисциплины». Медведица и собачка обменялись весьма многозначительными взглядами, а инструкторы и курсанты печально вздохнули. «Не перестаю удивляться твоей мудрости, вождь!» — почтительно проговорил Чивагор и, отхлебнув из кружки, деловито добавил. — Кстати, раз такой умный, чтоб сам завтра явился на тренировке. — Приду обязательно, — проворчал я пристыженно. Я передал Жужу и Машу рыцарям и товарину, допил кофе и заявил, что мне пора бежать по делам. И снова попросил Дему помочь с арфой. Он на лестнице спросил разрешения остаться сегодня в крепости. Вот и комнатку ему выделили в казарме. Я, естественно, разрешил и велел обустроить на ночь Калюню и его коника. Дема заверил, что все организует. Мы поставили арфу, и я его милостиво отпустил. Нацепил, перевязил лук с колчаном и через порталы прошел сначала в зал с колоннами. Направился в кабинет. На ходу спросил в чате Томми, где они с Гронгом сейчас. Мальчик ответил, что уже допивают чай и доедают вафли. Я написал, чтобы они сильно не спешили, я только иду за мечами. Как приду в казино, отпишусь. Мысленно позвал Настю, она холодно отозвалась. «Что тебе, смертный?» «Ух ты, как мы заговорили», — усмехнулся я. «А раньше был бессмертный?» «А раньше ты был нормальный темный пацан. А сейчас ты, зараза, сжег эту ебучую искру!» — раздраженно ответила демон. «Меня на форуме даже этот чмошный хитробис пытался чмырить». «Они там все охуели?» — воскликнул я мысленно. «Не, а просто черти», — сказала Настя. «Понимаешь, тебя, скотину такую, признал свет. То есть мне у тебя делать как бы нечего». «Упс», — растерялся я, — «но я же не знал». «А я знала», — заорала демоница, — «что этот свет вернет конченному подонку благосклонности за какой-то искры. Из-за такой херни». «И что теперь делать?» — встревожился я. «Да уже ничего», — небрежно ответила Настя. «Будь я нормальным демоном, пришлось бы уебывать преисподнюю. Но я же демон-беспредельщик, мне все похуй». обрадовался я. «Ну тогда все нормально. Чего ты злишься?» «Не, я хуею с некоторых», — нервно начала Настя и принялась орать. «Ты признан светом, сука! Вместо того, чтобы сгореть в аду, ебучая тварь! Я стала демоном-беспредельщиком, нахуй! И каждый сраный черт теперь это знает!» Я подошел к своему кабинету и открыл замок мысленным усилием. Зашел и подумал Насте. «Вот я же говорю, что все хорошо. Хитробису привет передавай». «Попадешь в ад, сам передашь», — ухмыльнулась Настя. «Да пизделся, гаденыш!» Слетала я к ним. Власу его головенку оторвала, а чертенка лишила основы сущности. «Через жопу!» «Ну, ты так-то не беспредельничай больше», — сказал я встревоженно, снимая лук и колчан. Подошел к столу, погладил когтистые птичьи лапки зажимов и принялся надевать жилетку. «По-твоему, это беспредельничать?» — удивилась Настя. «Ты ничего не заметил? Сколько раз я только что сказала преисподняя?» «Так ты ж демон», — резонно заметил я, надев лук с колчаном и вставляя в зажимы мечи по одному. «И ее ведь не существует». «Да похуй вообще!» — грозно рыкнула демон. «Говорю, что хочу. Пусть только сунутся ко мне, у всех яйца выдеру». «Ну, хоть тьма тебе не похуй?» — осторожно спросил я, выходя из кабинета. «Тьма — это я! Тьма и я превыше всего!» — пафосно заявила Настя. «Ну и золото еще, а все остальное похеру». «Вот и славно», — подумал я. «Ты сейчас в гроте?» «Да, что?» — насторожилась Настя. «Мы с Гронгом и Томми сейчас придем потренироваться», — сказал я со всей душевностью. «А, приходите, конечно», — покладисто заявила демоница. В темпе я прошел мимо гоблинов в зал с колоннами, шагнул через портал в казино и написал Томми, что я их жду. Парень ответил, что они уже в кабинете Гронга. «Сейчас придут». Через минуту в дверь постучали. Я открыл. Вошел Гронг с Томми на руках. «А у меня тут портальчик прямо почти до места», — сказал я радостно. Гронг кивнул и важно прогудел. «Да, Томми рассказал». Я направился в зеркало перехода первым. Следом вышли Гронг и Томми. «Настя уже в гроте», — сказал я, направляясь к выходу. «Это у тебя место силы?» — осторожно прогудел Гронг, топая следом и озираясь. «Что-то вроде», — небрежно ответил я. «Не рассказывай никому». «Само собой», — проворчал орк. «Только такое не утаишь и... Вот куда ты опять лезешь?» Я вышел в каземат, подождал, когда выйдут Гронг и Томми, и сказал, пожав плечами. «Да, ну, как всегда, само как-то...» Пришли в грот. Настя нас заметила, спорхнула со своей трибуны и приняла человеческий вид. Мы сложили оружие у стенки, принялись раздеваться до пояса. Громко ворчал, что пора бы уже хотя бы лавочку притащить и вешалку для одежды. Начали традиционно с разминки. Томми упарился и перешел к упражнениям на гибкость и растяжку. Громко ему рыкнул, чтоб чередовал с силовыми. На пресс прыжками из приседа и отжиманиями. А ведь он над ним вроде бы трясется. Хотя растет парень действительно как арчонок. Для нас с Настей Гронк начал обычный свой комплекс сразу в приличном темпе. Через 5 минут стали подышать. Я не стал форсировать. Эйфория от меня не убежит. Попросил Гронга показать какую-нибудь из его собственных импровизаций. Он от чего-то погрустнел, но просьбу исполнил. На его движение сам собой ложился рубленый воинственный речитатив. Что называется, почувствуй себя крушителем. — Ты был крушителем? — спросил я. — Да, я и Волли вместе, — прогудел он, хмурясь. Это было давно, когда у меня был свой меч. — А у Волли? — уточнил я с интересом. — У него не получилось, — ответил орк. — И вряд ли бы получилось. Я ему всегда говорил, что думать надо головой. Громко осекся и заговорил другим тоном. — Так, Настя, ты ведь тоже можешь создать импровизацию? — Я это всегда могла, — небрежно проговорила она. — Я не орк, а демон. Импровизации будут в битве. Сейчас просто не хочу. — Тогда давай ты, Вих, — сказал мне Гронк. — Повтори свой первый комплекс. Я не заставил просить себя дважды. Все-таки я пришел сюда за боевой эйфорией и заодно проверить, как работает волжба сжатия события в бою. Оказалось, что неплохо работает. Прикол только в том, что волжба это дает время, но не силы. В боевую эйфорию я влетел практически с разбегу. Когда Ярик чуть не за волосы вытащил меня из ебического просто охуевания, и я стоял, медленно приходя в себя, Гронк недовольно прогудел. Старею, что ли? Теперь и я половину не разобрал. — Все нормально, дружище, — ответил я. — Просто магия, заодно и ее тренирую. — Круто! — на выдохе восхитился Томми с горящими восторгом глазами. — Научишь? — Обязательно, — сказал я парню серьезно. — Ты же мой преемник. Настя молча внимательно посмотрела на меня, потом на Томми. В голове раздалось задумчивое бурчание. Как все, сука, интересней с каждым днем. Мы перешли к дыхательной гимнастике, а Настя просто повторяла особо понравившиеся элементы с мячом. Гронк объявил об окончании тренировки. Настя приняла истинный облик и упорхнула на пьедестал. Мы оделись. Я только жилетку не стал надевать. Взял с мячами просто в охапку. Проводил Гронга и Томми в свой кабинет в казино и попрощался с ними до завтра. Сложил мячи и жилетку на столе, печально вздохнул и отправился в зал с колоннами. Прошел в центр квадрата, сказал «Здрасте». Колонны засветились зеленым, в воздухе загорелись искры. Перед глазами появилось приветствие. «Привет! Зашел поболтать?» — Да, — сказал я. — То есть спросить, почему я не сплю? — Ты в этом уверен? — весело вспыхнули зеленые буквы. — Нет, не уверен, — проговорил я сварливо. — Только не надо меня грузить. — Почему я не могу уснуть нормально? — Забавный ты перец, — поплыли буквы перед глазами. — У большинства проблема проснуться. — Тебе не хватает вампирского часа? — Да разве же это сон? — воскликнул я с горечью. — Это вечность. «Это только ваш вампирский режим вечности», — возразила система. «Не всем дано прикоснуться к вечности, а остаться в вечности способны лишь единицы». «Просил же не грузить», — проворчал я. «Тебе-то откуда про это знать?» «Ты, наверное, будешь смеяться», — загорелись забавные буковки. «Но я часть вечности. Или существую в вечности, или являюсь окном в вечность. Хочешь туда заглянуть? Тебя устроит такой сон». — Вечный? — насторожился я. — Смотря для кого, — уклончиво ответила система. — Все, знаешь ли, относительно. — Но это все-таки будет сон? — спросил я с надеждой. — Да, — последовал лаконичный ответ. — Давай, — решился я. — Давать тебе буду в другом месте, — вспыхнули строгие буквы. — Алым и пропали, снова появились зеленые. — Вспомни, о чем ты подумал, когда впервые вошел в режим вечности. Ты захотел попасть в библиотеку или на ринг с лучшими бойцами. Все это ты можешь получить в вечности, но не даром. Асгир за все берет справедливую плату. Цена за вход ты сам. Ты не сможешь отказаться от вечности. Ты готов платить такую цену? Тебе, сука, нравится меня дрочить? Раздраженно ответил я. Ну а хули я, по-твоему, сюда приперся? Конечно, готов. Это обязательный вопрос. И да, мне нравится тебя дрочить. Прикольно ругаешься. Насмешливо заявила система. Теперь успокаивайся и вникай с первого раза. Повторов не будет. Буквы зависли на целую секунду и пропали. Плавно поползли строчки строгим шрифтом. Во многих мирах люди научились оживлять камни. Для них Асгир — игра. Они тратят свои жизни на игру. Асгир принимает их плату за развлечения. Их время, желание, ярость и радость, даже их донаты. Все это магия, время, смысл, жизнь и золото. Они придумали программы и думают, что играют с ними. Но система так устроена, что... В общем, никого не волнует, что они там себе думают. Для тебя же это первый уровень вечности. Сыграй с ними. Стань так называемым неписем. Только сначала докажи, что достоин. Погоди-ка, прервал я систему. А вот это будет считаться сном? Да, появился короткий ответ. Ну, допустим, проговорил я в сомнении. Но я, знаешь ли, вождь клана. Времени на игрушки у меня нет. Сон в вечности не займет реального времени и секунды, ответила система. Тогда ладно, потер я подбородок. Что там дальше? Ты должен будешь доказать, что достоин, продолжила система. Просто пройти данж первого уровня и убить другого такого же странника вечности, босса локации. Его выбросит из вечности, и он сможет начать все с самого начала, а ты займешь его место. Мне стало интересно. А я смогу двигаться дальше? Да. Отработаешь норму и двигай. В случае неудачи снова окажешься на первом уровне. Появились интересные строчки. И большая норма, уточнил я. Не маленькая. Но и ты получишь столько же магии, времени и смысла. Загорелись завлекательные буковки. А золото? Спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Ебало треснет», — ответствовала система. «Тебе и так сделали такое предложение, что прям странно, что ты еще кипятком не обоссался». И я грустно вздохнул. «Блядь! И эта система, сучка, хамит! Пользуется падла тем, что я ей даже по роже дать не могу. Ну, что за ебанутая фэнтези?» «Хер с тобой», — проговорил я покладисто. «А вот играть обязательно одному? Можно с Архонтом в паре?» Ты можешь задействовать в команде все создания, имеющие часть твоей сущности. Правда, демона посвящать в это дело не советую. Загорелись буквы зеленым. А оружие дадут? Решил я все выяснить на берегу. Ты можешь использовать только свое реальное оружие, магические способности и запасы магии, времени и смысла, ответила система. В вечности ты так же, как в реале, будешь тренировать собственные навыки и свойства своего оружия. Ну, уже кое-что. Хоть не придется бегать с дубинкой и ножиком. А вообще полезная какая-то хрень. Тогда не выключайся. Я за мечами сбегаю и Настю позову, — проговорил я деловито. У тебя 5 минут. В другой раз, чтоб собирался заранее, — раздраженно разразилась система алыми буквами. Я рванул в портал, ведущий в кабинет казино. Вызвал Настю, приказал явиться. Блин, эликсирами не успею залиться. Ладно, может, по 20-очке магии нам с Яриком пока хватит, да Настя еще напиздит. Сказано же, что все как в реале.